перемудрости. Глянь-ка, щупак, кто это там по дороге к нам бредет? Баба на вроде. Трун приподнялся в седле, неспешно приставил ладонь ко лбу, вглядываясь в осеннюю дымку. Невысокий, юркий щупак прищурился, всмотрелся в странную фигуру, укутанную в темный плащ с замотанной цветастым платком головой. Такие носят пожилые женщины в самых отдаленных деревнях. Разочарованно сплюнул. Торчать в дозоре на лесной дороге у подножия гор — невелика радость. Уж коли в кои-то веки послала нелегкое прохожего, так лучше бы им оказалась молодая девица или разбитной парень с запасом зелени вина, а не дремучая старуха. «Бабка! И чего ее несет сюда, на поживу змею трехглавому? Думает, не польстится людоед на старые кости? Эй, старая! Куда прешь? Сидела бы дома на печи, нечего туточки шастать!» «Ой, помилосердствуйте, люди добрые, заблудилась я маленько. Не иначе леший следы запутал, закружил». Голос у путницы оказался глухим и сиплым, а лица, как стражники не силились, разглядеть так и не сумели. «А не скажете, где ж тут дорога к тракту? Мне бы в Грибову рудню попасть. Кума у меня там». «Грибова рудня? А, так это сразу за рыжиками будет. Отсюда верст 10 идти. Не скоро ты туда, бабуля, попадешь». «Ох, сыночки мои родные, что ж мне теперь делать? Ноги уж не те, что раньше. Утомилась я, проголодалась». С этими словами старуха присела на большой плоский валун, извлекла откуда-то из-под плаща узелок и неспешно развязала. Выложила на камень чистую тряпицу, краюху хлеба, шмат сала, несколько желтых огурцов, два вареных яйца, а в довершение всего — оплетенный вербовой лозой глиняный жбанчик с плотно притертой крышкой. Стражники переглянулись и, не сговариваясь, спешились. Подошли ближе, принюхались. От жбана явственно тянуло крепким хмельным духом. «Угощайтесь, служивые, присаживайтесь. В ногах правды нет». Голос старухи сочился благожелательностью и радушием. Носатый, темноволосый трун почесал взмокший под шлемом затылок и призывно подмигнул щупаку. «А что? Давай уважим хорошего человека. Доставай наши кружки. Не каждый день тут люди появляются, да еще и потчуют». «Отчего ж не каждый, соколики? И для чего, коли не секрет, вы тут поставлены? Неужто каменюку эту охраняете?» Изумлялась старушка, наливая доверху услужливо подсунутые ей берестяные кружки с деревянными донцами. «Пейте да закусывайте, люди добрые!» «Ты что, не слыхала о нашем змее трехглавом?» — вопрошал щупак, смачно хрупая луковицей. «Отродясь, не слыхала, служивый. Откуда мне слыхать про страсти такие? В наших краях змеев не водится. Ужаки, Толечка. Так я их с детства опасаюсь. Пошла в прошлом году с внучкой за ожинами, а там эта страсть на кусте висит. Утренним солнышком обогревается толщиной с твою руку. Ажины. Диалект. Ежевика. Так поверишь, бежала я оттуда почище молодухи какой. Внука еле угналась. А уж змеи с тремя головами увидеть. Упаси белобог. Я таких и не слыхала. Ух, и темная ты бабка. Старший стражник приступил к трапезе обстоятельно. Постучал коричневым яйцом об рукоять меча, медленно очистил скорлупу, посолил, отхлебнул из кружки хмельного напитка, закусил и только потом начал рассказ. «Ну, так и быть, расскажу. Я-то все своими глазами видал, своими ушами слыхал. Случилось это лет 6 назад. Точно, 6. В тот год, как град выпал размером со сливы и побил весь урожай капусты. Ввалился как-то в трактир к усатому Никите мужичонка один. С виду невзрачный, серый какой-то, будто пеплом присыпанный. Спросил пива похолоднее, да рыбы к нему вяленой. Расплатился чистым серебром, и такая монетка на вид странная. Старинная, али не нашинская, пьет, да все оглядывается, будто гонится за ним кто. Ну, народу, понятно, любопытно стало. Принялись расспрашивать, как водится, что да откуда. Сама посуди, новости в здешние края редко доходят. У нас новость, а в столицах про то и позабыли давно. Люди короля того реже бывают, что им делать в немых-то горах. «Так, милок, так!» — поддакнула старуха, подливая в кружки. И откуда только оно бралось в небольшом с виду жбане? Хмельного зелья, оказавшегося зеленым вином с легким ароматом аниса. «У нас всех-то новостей, что старик столетний приставился на жальник, да у соседа рябая свинья в потраву забрела». «Вот-вот, и у нас так же, а тут незнакомец». «Да еще странный какой-то!» Продолжал Трун, аккуратно пристраивая на кусок хлеба добрый шмат сала с розовыми прожилками. И отвечает этот мужик, что был он, оказывается, 3 года в плену у жуткого дракона трехглавого, Змеуланом прозываемого. Облюбовал якобы этот поганец наши горы, устроился на самой вершине, в пещере, а перед тем побил цельное западное войско, против него высланные. Косточки-то людские до сих пор белеют среди каменьев да кустов, дождями частыми моются, да солнцем безжалостным сушатся. А доспехи железные уж ржавчиной покрылись, трава сквозь дыры растет. «Страсти-то какие!» — ухнула старуха, творя отвращающий зло знак. «Нечто правда все». «Вот люди и не поверили сперва, но нашлись такие, что сходили к той горе. А там и впрямь кости лежат вперемешку с бронями разбитыми. А мужик тот, от змея сбежавший, немало еще нарассказывал, что страхолюдина эта человечиной питается, в котлах громадных ее варит, жрет мясцо людское, а косточки выплевывает, по дороге разбрасывает. Бедолага-то этот уцелел чудом. Приказал ему Змеулан дрова рубить, да те котлы греть, человеченку готовить. Страху натерпелся, еле-еле сбежать сумел, когда змей досыта нажрался, да задремал в пещере. «Ой, батюшки!» — всплеснула руками старуха. «Нечто нога до управы нету». «Так и сельчане думали», — вступил в разговор Щупак, допивая третью кружку и закусывая уже 5-м яйцом. «Да только не надумали ничего». «Да», — кивнул Трун. «Беглец трясется да предупреждает, мол, дракон силище непомерный, ни богатырь, ни чародей с ним не справится. А коли кто посмеет помощи у короля просить, так злодей отомстит жестоко. Пожжет все окрестные деревни вместе с жителями. То-то потом печеной человечины наестся. А чтобы показать силу свою, грозится змеище солнце завтра проглотить. Так что, — говорит мужик, — лучше с чудищем не связываться, а жить тихо-мирно, к горе не соваться, никому ничего не говорить. А сам пьет и плачет, мол, хватит с меня приключений. Сейчас вот перекушу, лапти новые куплю, да и пойду подальше от этих мест, дабы судьбу не искушать. Живым вырвался от нечисти ненасытной, и будет с меня. Так и сделал». «Точно! С той поры его и не видали!» Щупак еще выпил, поморщился, помотав головой. Потом в соседних селах сказывали, что и к ним спасшиеся от змея-дракона заходили, и рассказ первого-то мужичка подтвердили, мол, тоже из полона, тоже змею прислуживали, но сбежать сумели. Кто поверил мужику, кто посмеялся, однако же решили обо всем королю доложить. Снаряжаться уже начали, а на утро только солнце росу успело осушить, жуткий грохот и рык раздались. Наползла с горы черная темень в виде голов змеиных, шипами увенчанных. Разинула средняя харя зубастую пасть пошире и стала светило наше заглатывать. «Что тут у нас в рыжиках началось? Собаки воют, кони ржут, дети малые плачут, бабы голосят, одна рожать удумала». Трун раскусил огурец, аж сок брызнул. «Ох, грехи наши тяжкие!» — запричитала старушка. «Нечто сожрало змеюка, солнышко ясное!» «Ну ты простота!» — хохотнул щупак. «Вот же оно! Светит да греет! Хоть и не шибко!» «Выплюнул гад солнце!» — пояснил Трун. «Пожевал маленько и выплюнул. Силу свою показал. Народ честной до полусмерти напугал. Да потом смилостивился. Королю докладывать. Ясно, понятно, передумали. Поначалу молчали да боялись. Никому ничего не сказывали. Только все же дошла весть о Змеулане до столицы. То ли отписал кто, то ли какой проезжий пересказал, про то не ведаем. Но король приказал все проверить. Приезжают туда королевские люди. Глядь, так и есть. Гора в наявности. Костьми да ратным железом вся подошва усеяна. А лощина и буераки в предгорьях сизым дымом али туманом затянуты. Ни проехать, ни пройти, ни изги не видать. И веет ото всего этого такой жутью, что и бывалые бойцы не решаются на рожон лезть. Государь у нас добрый, дабы не смущать умы и подданным помощь оказать, приказал выставить дозоры вокруг драконова логова. Вот и стоим тут, никого не пропускаем. Нече зазря шастать, жизнью свою губить и чудище дразнить. Гору вестимо. Проклятый назвали. А лощину ту могильной. Уж больно много там косточек непогребенных. Дорога-то на гору одна, аккурат через ту лощину. И годами стоит там туман непроходимый, не рассеивается ни днем, ни ночью. И ведь находятся дурни, не дают им покоя змеулановы сокровища. Ведь всяк знает, где дракон, там и злато. Прут туда глупцы, будто им медом намазано, — посетовал щупак. — Ну, мы таких отлавливаем аккуратно, да отправляем в темницу для вразумления. Покукуют маленько, так в уму войдут. Вот как раз на той неделе отловили аж 14 недомерков. Что-то все про драконье золото бормотали. Сидят теперь в темнице, бороды чешут. — А змей затаился. «Не показывается больше. Почитай уж лет 5 как», — добавил Трун, потягиваясь. «Объелся, небось, мяса людского. Вот и спит, почивает». Змеуланом спящим его прозвали. «Так что поворачивай, бабка, назад. Тут кругом наши разъезды. Заяц не проскочит». «Эх, хороша твоя Анисовка, аж в сон потянула». «Так, а дорога-то змейская где, чтобы ненароком на нее не попасть?» — поежилась старушка. «Вон, видишь кривую сосну и оползень рядом? Оттуда и начинается тропа в лощину!» Небрежно кивнул щупак, устраиваясь поудобнее возле валуна и опуская шлем на глаза. «Вот так прямо к горе и ведет. — продолжала допытываться путница. «А зачем тебе знать?» — лениво прищурился сонными и сытыми глазами Трун. «Надо!» Неожиданно веселый и звонкий смех раздался из-под платка, и молодые изящные руки выпорхнули из широких рукавов темной хламиды. Взмах пары украшенных рунами палочек, и вояки-недотепы мешками валятся на землю. Сбросив с головы надоевший платок, Василиса Премудрая с наслаждением подставила лицо ласковым лучам осеннего солнышка. Кони стражников заволновались было, но волшебница живо их успокоила коротким заклятием, после чего хлопнула в ладоши. Раздался мелодичный звон, и из ниоткуда возникла нарядная кругленькая фигурка с прозрачными крылышками за спиной и веселой улыбкой на румяном личике. «Ловко ты их, дитятка!» — трелью пропела мамка-нянька. «Не скоро очнутся. Через пару часов. Да ничего им не сделается. Подумают, что хмельного перебрали, да уснули. А вот нечего бедных старушек объедать. Ешь, аглоеды, три каравая хлеба умяли, корзину яиц, сало полпуда, а уж выпили. Так и не поняли лопухи подорожные, что не могло все это в махоньком узелке и жбане на косушку вместиться». С этими словами царевна прикрыла головы выпивох огромными листьями уже настоящих лопухов, чтобы солнце не слишком напекло. «Вызнала, куда дальше идти. Вестима к Змеюлану. Дорогу эти олухи все же указали». «Ох, дитятка мое, горько-сладкое Василисушка, не время сейчас подвиги вершить, да со змеями бороться. Давай бросим все это, да вернемся к мужу законному. Любит тебя Желан, заждался ведь, извелся». Василиса нахмурилась и решительно выпятила подбородок. «И я его люблю, потому и иду. Ты же сама сказала, что следы Радия в немые горы ведут. Он один мне может помочь. Лагода ведь тут его искать предлагала». «Тут, ягодка моя, тут. Ох уж эта любовь людская!» — вздохнула Нежаня. «Понапридумывали про нее всякого. А может, человек просто яблок переел или пряностей заморских? Вот и потянуло целоваться-миловаться. Тебя послушать! Так все в алхимию какую-то упирается. Мол, достаточно дать человеку пилюлю от неразделенной любви, и все пройдет. А захочешь кого в себя влюбить, угости порошком из нужных компонентов», — возмутилась Василиса. «Нет, не Жаня. У любви своя магия. Тут дело не только в теле, а в судьбе, душе и разуме». «Ну, разума у некоторых и вовсе маловато», — пробурчала верховная мамка-нянька. «Ладно, хватит болтать», — сурово отрезала Василиса, и Нежаня поспешно растворилась в воздухе. «Пора Змеюлана навестить». Царевна отстегнула с запястного браслета деревянный амулет, уронила на землю, и в тот же миг крохотная ступка превратилась в настоящую, большую, напольную, хоть и мало похожую на те, в которых бабы зерно толкут. Была она розоватого оттенка, по виду из рябиновых дощечек, но от дивного дерева исходил еще и аромат заморских благовоний. Вместо обычных железных обручей оковка состояла из серебряных колец с чернью в виде листьев папоротника. Украшал покачивающуюся в паре вершков над дорогой ступу красно-золотистый орнамент из причудливых ягод и листьев. Конечно, для Василисы не составляло труда просто забраться сверху, но с дверцей все же удобнее. Умело действуя окованным железом и украшенным камнями пестом, Василиса направила ступку аккурат к подножию горы, по тропе, указанной незадачливыми стражниками. Туман действительно висел над тропой, укутывая все непроницаемой сизой пеленой. Странный туман. В обычном волосы и одежда уже давно бы отсырели, а тут все оставалось сухоньким. Ни цвета, ни запаха, и густой, точно молочный кисель. Кажется, еще немного, и по лицу потечет густая слизь. Необычная все же субстанция, но Василисе знакомая. Дыхание дракона. Хороший вид морока, да только постоянно подпитывать волшбой надо, а для знающих людей и вовсе не преграда. Царевна улыбнулась, проговорила заклятие против наваждений, и в тот же миг туман исчез. «Ай да, Змеулан! Ловко туману напустил! Значит, есть что скрывать!» Небось и кости окажутся такой же подделкой. Но кости были самые, что ни на есть настоящие. Они во множестве белели среди пожухшей травы и обломков скал. Стражники не подвели со своими россказнями. А вот и доспехи разбитого западного войска. Там проржавевшая кираса валяется, тут шлем с гребнем на макушке, кое-где латные рукавицы тускло мерцают. А вот и осколок копья в стволе застрял. Великая сеча была. Только странные какие-то доспехи. Уж лет 100 никто не носит подобного. Коли выйдет, какой витязь, в подобной рухляди на поединок, так с ним и драться откажутся. Мол, совсем ты противников не уважаешь. Откопал старье на чердаке и насмехаешься. Да и кости белые на человечьи не похожи. Вон там... Берцовая лошадиная, а тут и вовсе коровий череп. Только камолая была коровка, без рогов. Хотя нет, вот и человечий. Зияет пустыми глазницами, скалится зубастым ртом. Интересная такая черепушка, из неведомого материала сотворенная. Чудит Змеулан. Высокие морочные камни, исписанные рунами, замерли у начала уводящие к горной вершине тропы. Они-то камни и поддерживают в мертвой лощине дыхание дракона. Ничего особенного. Обычные излучатели наводят долгий и качественный морок. Василиса еще разок оглянулась на павшее войско. Конечно, с перепугу разбросанные кости покажутся самыми, что ни на есть настоящими. А если присмотреться? Только некому тут присматриваться. Разве что она кожей почувствовала. Наблюдают за ней чьи-то пытливые, не слишком благожелательные глаза. «Да смотрите, хоть усмотритесь! А нам пора в гости к змею трехголовому!» Царевна решительно направила свою ступу по горной дороге. Та резко взмыла вверх, ускоряя свой полет, и через полчаса остановилась возле вершины горы, на широкой площадке перед входом в пещеру. Василиса легко выпрыгнула на тропинку, взмахнула пестом и ступа вновь обратилась в украшение, сама прыгнув хозяйке в руку. Осталось пристегнуть амулет к браслету, вернуть на пояс пест и звонко выкрикнуть: «Эй, чудище окаянное! Змей трехголовый! Змеулан спящий, просыпайся! Названная сестра в гости пожаловала!» Из глубины пещеры раздался звон какой-то посуды и тихие ругательства. А мгновение спустя, прикрывавший вход в пещеру камень, сам собой сдвинулся с места, и в проеме показался высокий молодой мужчина, щурящийся от солнечного света. Он недоуменно посмотрел на назойливую и нежданную гостью, и лицо озарилось удивительно светлой улыбкой. «Василиса! Сестрица названная! Каким чудом!» Мужчина обнял царевну, звонко расцеловал в обе щеки, чмокнул в кончик носа, потянулся было к губам, но наткнулся на предостерегающий взгляд. «Вот как была недотрогой с лягушачьей кровью, так и осталась!» — обиделся змей. «Я ж от души!» «Я теперь, Радеюшка, замужняя женщина, люблю мужа своего, так что поосторожнее», — строго произнесла Василиса, но спустя мгновение сама повисла на шее Радея, чмокнув его куда-то возле уха, «Ой, ну как же я рада тебя видеть!» «Вот и пойми вас, женщин!» — пробормотал молодой чародей, прижимая к себе подругу детства. «Помощнички мои тебя сразу приметили, еще у подножия горы. Доложили, мол, движется в гости непонятная девица силы магической, да не знали, что это лягуша моя болотная». «Я их тоже заметила», — усмехнулась Василиса, осторожно высвобождаясь из кольца рук Радея. «Ловко же ты тут устроился. На всю округу страху нагнал». «Ну, это-то несложно», — отмахнулся Радей, присматриваясь к царевне. «Слушай, время тебя стороной обошло, что ли? Или ты себя волжбой омолодила? Прям девица юная на выданье». Раскрасневшаяся от комплимента Василиса вместо ответа лишь ткнула приятеля в грудь кулачком. «Ладно, что мы тут с тобой на ветру стоим? Милости прошу в мое жилище!» Хозяин широким жестом указал на вход в пещеру. И почти тут же пожалел об этом. Пещера была просторной и вполне годилась в качестве пристанища, пока не стала берлогой волшебника-холостяка. Первым делом Василиса споткнулась о покрытые засохшей болотной тиной старые сапоги, валявшиеся прямо у входа. Затем поскользнулась в луже зеленоватого киселя, оказавшегося, ну, очень ценной целебной мазью, только немного выплеснувшейся позавчера из котелка, в котором готовилась. И, конечно, на всякий вопрос имелась у Радея отговорка. «Почему сразу не убрал? Так руки не дошли». Руки, как выяснилось, не дошли у Радея до многого. Вот хоть до груды одежды всех сортов, сваленной в углу пещеры. Тут вперемешку громоздились расшитые серебром бархатные мантии, крестьянские пасконные рубахи, придворное платье, зимние тулупы и восточные тюрбаны, западные доспехи, даже женские уборы. «А что? Очень удобно! Как понадобится, вытянул, отряхнул, надел». «Ого! Парчевый плащ какой! Только почему чернилами заляпан?» — писал рецепт нового зелья. В спешке опрокинул чернильницу. «Что? Убрать пятна магией? А зачем? Плащ пока не нужен. Он только для представления к королевскому двору». «Ох! Отчего столько рубашек-то одинакового покроя?» «Так очень удобно. Испачкалась одна... Меняешь на точно такую же другую. Главное, не перепутать чистую с грязной. Постирать? Вот накопится дюжина, тогда и можно. Что, их уже две дюжины? Ну ладно. Прикажу разгребом на неделе постирать. Не до них было. Кстати, я такой рецепт мыла душистого самомоющего придумал. Чем так воняет? Мылом твоим или благовониями восточными?» «Нет, не мылом. Ну чего зря насмехаться? Дай посмотрю». «Ах, точно! Это заморские яйца птицы рух. Пару месяцев назад доставили. Протухли маленько». «Да ничего, есть масса снадобий. Куда и тухлые пойдут?» «Ой, белобог помилуй! А моль-то отчего летает стаями?» «Да это пищевая. Завелась в связках позапрошлогодних целебных трав». «Знаю, знаю. Конечно, можно ее заклятием сразу извести. Но вдруг попутно передохнут шпанские мушки, а без них в нашем деле никак. Выбросить пучки старых трав? Ну как можно? Там есть очень редкие. Ключ-трава, например. Она, как разрыв трава, помогает любой запор открыть. Да и от обычных запоров тоже травы имеются, кстати. Прекрасная, слабительная. Тебя вот не интересует, а пожилым дамам самое то. А с магическим котлом что?» «Кислоты перебавил. Вот и разъела донышко». «Да ладно, не мелочись, сестренка. У нас этих котлов...» «Ага, да, в этом прокисло зелье против колотых ран. Неудавшееся. На огне передержал малость. Но рецепт хороший. Представляешь, намазаться таким... И никакие удары кинжалов и стилетов не страшны». И Радей тут же пустился писать формулу на обрывке пергамента, искорябанного с другой стороны виршами явно фривольного содержания. «Радей, да ну его, потом! Ой, это что у тебя тут за чудище?» Хозяин рассеянно взглянул на покрытое оленьей шкурой деревянное ложе, где вместо подушки валялся толстый, одноухий черный котяра, на вид невероятно наглый. «Какое ж это чудище!» Тут же возмутился хозяин. «Обижаешь! Это единственный друг, согласившийся разделить одиночество мага. Знакомься, кстати, сестренка, зовут его Васькой Знахарычем. Василий, в твою честь. Он по нюху любую травку определит, но, сама понимаешь, предпочтение отдает валериане». «Ну так и я изо всех напитков выбираю зубровку, настоянную на травке из родного Тригорья». «А хорошо нам там было. Что-то ты побледнела малость, сестренка. И глазки слезятся, нос распух. Неужто что-то вредоносное нюхнула?» Молчавшая доселе Нежаня не выдержала и без зова возникла возле плеча своей хозяйки. Громко чихнула и тонким, но занудным голоском возгласила: «Нету мочи, нету сил это безобразие терпеть. Да как же можно жить в таком беспорядке? Вон дитятка совсем уж скоро задохнется в этой вонище и пылище. Тут все вопиет о хорошей уборке. И куда только твои служки смотрят? Кто тут у тебя? Разгребы есть?» Словно отвечая на вопрос мамки-няньки, из теней в глубине пещеры на свет выступили три молчаливых разгребы. Мохнатые великаны таращились на Нежаню круглыми черными глазками и глуповато улыбались зубастыми пастями. «Ой, прости, Василиса!» — вконец смутился Радей. «Отвык я тут от нормальной жизни. Одичал, что твой волк одиночка. Пошли скорее на воздух. Пообедаем, чайку попьем, покуда здесь мои помощнички приберутся». Из-за спин разгреб появились еще и пять познаек с большими головами и похожими на совьи ушами. Все были одеты в короткие порты, рубахи и телогрейки. Только у одного был еще белый фартук-передник. Замерев на месте, они хлопали янтарного цвета глазами и терпеливо ждали хозяйских указаний. «Нежаня!» — спохватилась Василиса, отчаянно чихая в тонкого полотна вышитый платок. «Будь добра, поруководи ими, чтобы все чин-чином было». Мамка-нянька медленно пролетела вдоль ряда служек, будто воевода на смотре войска. «Маловато будет», — решила она и захлопала в ладоши. С каждым хлопком в воздухе возникали все новые и новые мамки-няньки. «Только глядите!» — строго произнес Радей, увидев, что ряды уборщиков стремительно пополняются. «Книг моих не трогать, магических предметов не касаться, зелья не разливать, мази не выбрасывать. Что непонятно, лучше спросить. Выполняйте. Нежаню слушайтесь. Пафнутий, за работу. Тишка, Потап, стол накройте». Сам Радей подошел ко входу и сдвинул какой-то рычаг. В пещере запахло разреженным, как после грозы, воздухом, и что-то мерно загудело. «Это что?» С любопытством Василиса потянулась к рычагу. Радей шутливо хлопнул ей по ладошке и вывел на площадку перед пещерой. «Чуешь ветер? А его и нету. Окошко это мое особое, прозрачное. Как волшебная завеса, только послабее. Ставенным пологом называю. Включаю, когда хочу тут на открытой площадке посидеть, чайку попить да почитать. От любой непогоды спасает. Хоть ветер, хоть дождь, хоть град, хоть снег. Ох, знаешь, как зимой красиво. Сидишь себе за невидимой ставней моей. Вокруг снег хлопьями лютует-бушует, а тебе хоть бы хны. Костерок развел, светильничек поднес и читай сколько душе угодно. Красота!» Так и есть. Полог невидимый, словно купол из тончайшего хрусталя, опустился на площадку. «Силен же новый Радей!» Василиса как никто могла оценить уровень мастерства и силы старого друга. Меж тем разгребы, которых волшебник назвал Тишкой и Потапом, вынесли на террасу удобные стулья с пуховыми подушками, а потом и изящный круглый столик на витых ножках. Пока расставляли посуду, из пещеры запахло пирогами и горячей похлебкой, сдобренной травами. Василиса вопросительно посмотрела на волшебника. «Есть тут у меня мастер-повар среди познаек, Пафнутий», — пояснил тот. «Ты его видела, он в переднике бегает. Повар, что надо, рецептов знает, не счесть. Его себе столичный верховный маг сманить пытался, а не получилось. У меня лучше. Хозяин я не строгий, работы немного, гости редко бывают, а сам я в еде неприхотлив». «Небось, за своими занятиями забываешь кусок в рот сунуть?» Проницательно сощурилась Василиса. «Бывает!» — не стал отпираться Радей. «Тебе хорошо, за тобой ни Жаня следит. А мне разве что вот знахарыч напоминает, что есть пора». Чародей почесал за ухом пристроившегося рядом кота, сбежавшего от поднятой уборщиками пыли. «Откуда он у тебя?» «Долгая история». «Так нам спешить некуда. Рассказывай». Радей широко улыбнулся, а Черныш, радуясь ласке, довольно замурлыкал. «Хорошо, слушай. Я ведь кроме Великограда и в западных краях успел побывать. Решил посмотреть на мир, себя показать, ну и перенять знания полезные. И попал в славный городок Лютеция, что под Кряковом. А там к черным кошакам не слишком приветны. Сжечь Ваську хотели придурки какие-то, как пособника тьмы. Фамильяром обозвали». «Так он фамильяр?» «Нет, конечно. Навет это был, гнусная клевета. Ну вот я себе его и забрал. С тех пор вместе холостякуем. Видишь, ухо одно скукожилось. Припекло немного, но я залечил. Он скотина благодарная, добро помнит. Тоже выручил меня как-то». «Я-то думала, западное королевство — место цивилизованное. Ой, да брось! Всяких людей везде хватает, как по мне. Так те, что животину невинную мучают, и вовсе не люди, мразь. Не люблю таких». «Ничего, я их проучил, попомнят они волшебника Русича. Теперь, как только захотят пиво испить, тут же и узрят в пене морду кошачью, дурным голосом вопящую». «Познайкина месть?» — улыбнулась Василиса. Так чародеи называли меж собой нелютые, шутливые наказания. «Она самая. Не убивать же!» Василиса оправила платье, глядя на открывающийся с площадки вид. В чистом осеннем воздухе под синим куполом неба далеко было видать окрестные леса и поля. Нежились в осеннем мареве тонкоствольные березы и вековые темные ели, яркими брызгами багровели плети дикого винограда и унизанные ягодами кусты боярышника. Полыхали малиновым светом редкие в этих краях заросли барбариса. За лесом у подножия горы простирался другой лес. За ним перелесок, поляна, раздолье. Струилась меж дальних полей тусклого золота шелковые ленты реки. А там еще лощины и поляны, горы и пригорки, леса и рощи, озера и реки. И все это таяло в сиреневой дымке у самого окоема. «Хорошее место ты выбрал», — заметила царевна с едва заметной улыбкой. «И не говори...» Благостно выдохнул Радей в ответ. «Давно его присмотрел. Надумал тут поселиться, когда одиночество захотелось. А легенду про Змеулана позже придумал. Уж больно имя понравилось. Сказку услышал в Великограде. И до того она мне в душу запала, что подумал, отчего бы сказку былью не сделать. Долго и обстоятельно к отшельничеству готовился. Походил по окрестностям, старых доспехов накупил, разбросал костей звериных. Черепов парочку сотворил из материала нового, сам придумал. Легкий, прочный, белый. На многое может сгодиться. Мороки с этими доспехами да костями было. Разгреба Тишка спасибо подсобил. Он у меня толковый, линяет только жутко по осени. Поставил я морочные камни, туману напустил, потом спустился в ближнюю деревню, посидел маленько в трактире под чужой личиной, запугал всех до смерти. По округе прогулялся, меняя внешность. Аполлоне да об угрозах страшного змея сказывал. Повезло мне, что затмение солнечное намечалось. Повезло, что в тех деревнях знающих да ученых людей не было. Никто о затмении не знал, — резонно заметила Василиса. «Кабы и знали, не вспомнили», — отмахнулся Радей. «Морок-то я навел первоклассный. Видела бы ты это чудище, глотающее солнце. Небось, тоже струхнуло бы. Мне же главное, чтоб на гору никто не совался». Василиса сокрушенно покачала головой. «С огнем играешь. Это ведь до поры до времени. А вот прознают витязи да рыцари о трехглавом звере. Захотят удаль свою показать и сразиться с ним. Что тогда делать станешь?» «Так я ведь недаром по деревням ходил, а потом еще и свои дворцовые знакомства использовал», — усмехнулся волшебник. «Сумел-таки добиться, чтобы до короля мысль донесли, мол, не надо к чудищу излишнее внимание привлекать и воителей сюда посылать. Следует, так сказать, в целях заботы о народе наличие змеулана всячески скрывать, поставить потихоньку стражу у горы и заворачивать всех недотеп до отчаянных головушек назад. Король наш любит подчеркнуть, что народным защитником является. Даже когда икру ложками ест, все о народе думает. Вот и расстарался. Разъезды караулы понаставил тайными указами, а в столице о том драконе ни гугу. «Шило в мешке не утаишь», — упрямо возразила Василиса. «Прознают удальцы да богатыри, толпами полезут. Что им те разъезды? Я прошла, сумеют и другие». «Вот, лягуша, была ты врединой, такой и осталась», — возмутился Радей. «Нет, чтобы приятное человеку сказать, все обидеть норовишь. Не переживай, есть у меня в запасе пара сюрпризов для особо героических. Не доберутся они сюда». Земидар-богатырь никогда не думал, что судьба уготовит ему тяжкое испытание не в славном бою и не в долгих заморских странствиях, а в Чадове. В столичном городе, где он обосновался с молодой женой Домной, прилепилось к нему оскорбительное прозвище «Ни то, ни сё». Кому-то подобное несуразице показалось бы пустяком, но только не Земидару. Всю жизнь его преследовали дурацкие ярлыки. Началось с того, что родной матушке пришла в голову блажь прозвать сыновей по времени их рождения. Старшего называла Вечеркой, среднего — Полуночкой, а младшего — Зорькой, и со временем клички прикипели. Были у братьев и обычные имена. Земидару его нравилось, и представлялся он исключительно им. А вот прозвище «Полуночка» богатырь с детства люто не взлюбил. Но и помыслить не мог, что к нему приклеится еще одно, много обиднее. От природы справедливый Земидар, скрипя сердце, признавал, что в главном люди правы. Братья хоть как-то выделяются. Старший — Вятка-Вечерка. Человек уважаемый, почтенный, но домосед. Обладая богатырской силой, ею не пользуется. Все больше столичными делами занимается. В городской совет пролез, больших успехов добился. К самому королю приставу вхож. Неждан Зорька, младший, и вовсе герой. Много подвигов совершил. Жену добыл в дальних землях. Слава о нем по всей золотой цепи разлетелась. А Земидар Полуночка — средний сын. И так уж вышло, что все у него среднее. Подвиги по молодости совершал, да все в чужих землях и какие-то незаметные. В городских собраниях участвовал, да ко двору не пришелся. Не бедствует, но и богатеем не назвать. Да и сам Если покопаться, ни плохой, ни хороший, ни храбрый, ни робкий, ни пьяница, но выпить любит. Ни то, ни сё. Чего удивляться, что так и прозвали. Даже жена, уже 3 месяца ходившая брюхатой их первенцем, во время ссоры в сердцах прямо в глаза его так назвала. Тут уж душа богатырская не стерпела. Собрался Земидар и отправился в путь-дорогу, ратные подвиги совершать, доказать всем, что он храбрец-удалец, а не какой-то там ни то ни сё. Беда в том, что родное королевство Чадовское для славных дел совсем не годилось. Самое западное, упирающееся в немые горы, оно слыло в золотой цепи окольным и среди 3/9 государств Славии считалось тихим и складным, одним словом, скучным. Ни тебе лихих разбойников, ни чуд-юд, ни великанов, ни войн, ни бурь, сплошная тишь да благодать. Негде доброму человеку развернуться, силушку свою показать, имя прославить. В Чадове ходили, конечно, слухи о каком-то чудище, якобы объявившемся в немых горах. Но кого Земидар не расспрашивал, все лишь плечами пожимали, мол, не поймешь, есть оно, али брешут. Однако ж именно в немые горы богатырь отправился, потому что больше ехать было некуда. Земидар не понаслышке знал, что правители чужих земель ох как не любят, когда у них геройствуют пришлые. У таких скорее голову сложишь, чем имя славы покроешь. Ему вот до сих пор запрещают возвращаться в Волоборское королевство. Можно было бы и в Великоград податься, говорят, русский князь, правитель всей Славии, любых богатырей привечает, но далеко и несподручно. Так что оставалось проверять столичные слухи о неведомой зверюге в немых горах. Земидар снял нагревшийся под осенним солнышком островерхий шлем и утер пот, струившийся по лицу. Он уже жалел, что выехал в полном доспехе. Надо было сменную лошадку с собой взять, погрузить на нее походный скарб, а самому ехать налегке. Так торопился, что не подумал. Вокруг раскинулись тихие холмы, и они недаром так назывались. Только ветер гнал по пологим склонам травяные волны, да изредка выпрыгивали из норок беспечные суслики. Высоко над головой в бездонном синем небе кружил орел, и Земидар нескромно, но красиво сравнил себя с гордой одинокой птицей. Решив осмотреться, путник направил верного коня, тяжеловеса пепла, на вершину одного из холмов, откуда открывался величественный вид на немые горы и грибов лес. Надежно ограждая Чадовское королевство от западных соседей, высокие хребты тянулись с юга на север на протяжении многих сот верст. Где именно искать загадочное чудище, Земидар не представлял. Слухи на то и слухи, от них точных сведений не дождешься. Поэтому и поехал к Середке, надеясь на авось. Авось не заставил себя ждать. С той стороны холма богатырь приметил 2 коней без всадников, что спокойно стояли на месте, будто ждали чего-то. Или кого-то. Подъехав поближе, Земидар обнаружил у валунов 2 стражников, прикорнувших на санцепёке и предусмотрительно накрывших себе лица лопухами. Судя по снаряжению, это были местные ратники, то ли из Грибовой Рудни, то ли из Чемерина. Спешившись, полуночка устроил ратозеям побудку. Сильно пнул сначала одного, потом другого. Мыча что-то нечленораздельное, вояки продрали глаза и с удивлением уставились на рослого богатыря, нависавшего над ними. «А где бабка?» — недоуменно пробормотал щупак. «Какая еще бабка, бездельники?» — строго буркнул Земидар. «Что это вы удумали? Средь холмов спать завалиться? Совсем страх потеряли?» Трун с силой потер лицо, пытаясь прийти в себя после сна, а потом с трудом поднялся, с вызовом ответив. «Слышь, богатырь, ты нас не задирай! На королевской службе мы, в дозоре!» «Хорош дозор! И служба хороша! Мы спим, служба идет, верно?» «По что обижаешь?» Поморщился щупак, сдвигая шлем на затылок. «С бабкой мы беседу вели. Выясняли, кто такая да откуда, а потом... Эх, матрун, не иначе опоила нас бабка-то!» Скоро выяснилось, что некая старуха-ведьма зачаровала бравых служак, а сама сгинула невесть куда. Не иначе отправилась к дракону Змеулану, через могильную лощину на проклятую гору. Будет помогать злодействовать. Стражники все говорили и говорили, а Зимидар радовался. Слухи-то, выходят правдивые. Вот она, удача. Вот он, ждущий его ратный подвиг. Узнав все главное, полуночка, не теряя времени и даже не прощаясь, вскочил на пепла и поскакал в указанную стражниками сторону. Одолеть сразу и дракона, и ведьму на такое даже братец Зорька не способен. Скоро, очень скоро слава о Зимидаре-богатыре разлетится по всей Славии, да что там, по всему Белосветью, и никто не посмеет его больше обидно прозывать. Ну, разве что приятно как-нибудь. Зимидар отважный, или Зимидар великолепный, а еще лучше Зимидар отважный и великолепный. На столе, стараниями помощников Радея, дымился горшочек с жарким. В мисках золотился наваристый суп, истекал жиром, запеченный с душистыми травами судак. Невысокий познайка Пафнутий, не доверяя лохматым великанам-разгребам и притащив для удобства скамеечку, лично расставил дорогую расписную посуду из тонкого заморского фарфора. Радий разлил по чарам темное, почти черное вино. «Здраво будь, сестренка! За встречу!» «За встречу!» Василиса вдохнула тонкий аромат напоенных солнцем ягод, пригубила вино, поняла, что ужасно проголодалась, и взялась за ложку. Похлебка была отменной, мясо в жарком, мягким и сочным. «За дружбу!» Под судака Радей разлил янтарное искрящееся вино из другого кувшина. «За дружбу!» — поддержала Василиса, отламывая кусочек рыбы для разнежившегося на коленях у хозяина кота. «Ты забыл рассказать, как Василий Знахарыч тебя спас!» «Да было дело! Крепко мы с друзьями в одном городишке выпили по поводу...» Радей замялся. «В общем, был повод. Домой я пришел под утро, завалился спать, не выставив никакой защиты. И случилось так, что полезли ко мне тати. Уж не знаю, чем поживиться хотели у вчерашнего ученика-чародея. То ли конспектами потрепанными, то ли портянками нестирными. А только шутить это братья не любят. Ходят с кистенями да кастетами. Могли и просто по злобе прибить. А Знахарыч как раз с ночной гулянки возвращался. Приметил чужих в комнате, да как, прыгнет на голову одному. Вцепился в харю когтями, всю разодрал. Тот от неожиданности вопит. Другой тоже испугался, шарахнулся, свалил что-то. Тут и я проснулся. По счастью, сразу сообразил, что к чему. От души и без изысков исцарапанному вмазал кулаком по роже, а другому, удирающему, филейную часть поджарил на прощание. «Уже волжбой!» Звонкий смех Василисы прервал рассказ приятеля. «И как такого спасителя не ценить?» Радей, выбрав мелкие косточки из кусочка рыбы, протянул коту. Познайки меж тем принесли кипящий самовар, разложили на блюдах горы пирогов, ватрушек, растягаев. «Хорошо тут у тебя, тихо, спокойно!» Царевна мечтательно смотрела вдаль, на простиравшиеся внизу земли. «Спокойно», — — задумчиво повторил Радей. «Покоя-то я и искал. Уж который год живу, не нарадуюсь. Ты ведь как уехал учиться, так больше я о тебе ничего и не слыхивала», — напомнила Василиса. «Расскажи, отчего ты из Великограда сбежал? Разве худо тебе там было?» «Отчего ж худо?» Радей озорно улыбнулся и начал неспешный рассказ. «Учиться мне нравилось. Было нас несколько таких, неотесанных дурней из глубинки. У кого больше дар, у кого меньше. Учил-то знамомир разному. И зелье варить, и заговоры плести, и лечить, и злонравов калечить. Но мне всегда нравилось свое создавать, новое. Штучки всякие волшебные мастерить». «Я помню», — засмеялась Василиса, «как ты сделал мазь-самоклейку и подстроил кикимори западню. Полезла поганка воровать в чулан еду и попалась. Ух, и верещала, да ругалась она тогда на знахарево отродье». «Ну, клей-самоклейка — это ерунда», — отмахнулся Радей. «А вот когда я колесо шутиху сотворил, и оно, плюясь огнем, полдня каталось по всей деревне, пока амбар не пожгло, это да. Сам удивляюсь, как батя меня не запорол насмерть». «Это я тоже помню. Ты ж у меня тогда в болоте отсиживался. 2 дня домой носа не казал. Потом уж отец твой поостыл малость, сам пришел просить вернуться. Я тебе даже еду туда через болото носила, а ты еще брезговал, говорил, что не станешь одну рыбу да ягоды есть, мол, мяса и молока желаешь. А откуда в болоте молоко?» Радей рассмеялся и отщипнул кусок ватрушки. «Да, было дело. Вот чародей Знамомир меня, как увидел, говорит, мол, ступай, дружок, набрал я довольно учеников, больше не возьму. Ну, я, сама знаешь, не промах. Давай ему показывать фокусы, которым ты меня научила. Доказать хотел, что не лыком сшита сермяжная рубашка». Знамомир, как увидел, так сразу подобрел. Взял на учебу. Поселил меня в своих хоромах. Так и новая жизнь у меня началась. Радей на мгновение замер, не донеся ватрушки до рта. «Слушай, ты ведь в Великограде пока не бывала? Ох и город, доложу тебе. Сказка. Мечта воплощенная. Дома все больше белокаменные. В несколько этажей, некоторые локтей на 100 возносятся. Колокольни высоченные. Каждый терем куполами-луковками цветными украшен. Печи в горницах из росами узорчатыми выложены. Улицы и площади мостками деревянными да плитами каменными вымощены. Палаты у бояр да старших дружинников тоже каменные. Княжий дворец и вовсе диво из чудес. А народу живет! Я, как все это великолепие впервые увидел, рот разинул. Чуть под возок не угодил. Первые дни все ходил с задранной головой и раскрытым ртом. Потом пообвыкся малость, а все равно нет-нет, да и снится мне стольный град. Конечно, не все в палатах живут, есть и победнее закоулки. А только довелось мне потом в других землях побывать, так вот... Правду говорю, краше и милее нашей нет нигде. «Что ж ты уехал из такого великолепия?» — подняла бровь Василиса. «Да надоело мне все, если честно», — скривился Радей. «Опостылило. Скучно стало. Вот выучился я на волшебника. Знамомир уж на что строг, а меня хвалил. Скоро и заказчики свои появились. Тому мазь глазную приготовить, тому оружие заговорить, кому-то тлю на капусте уничтожить, кому-то оберег от нечисти сотворить. Обычная работа. Наши братья не так много, сама знаешь. Вот дела у меня успешно и шли. Денег хватало. Кто монетами не мог расплатиться, тот продуктами или поделками отдаривал. Завел себе и знакомства нужные. среди стражи городской, среди бояр, при княжеском дворе, и усладами обделен не был. Не хочу много об этом, только девицы ко мне так и липли. Порой самому странно было. И что они во мне нашли? Василиса не выдержала, расхохоталась в голос. Неужто братец названный сам не понимает? Слышал бы он недавний разговор с Нежаней. Лагода говорит, Радей бросил все дела в столице и исчез в один прекрасный день, оставив безутешными дюжину девиц и с полдюжины молодых вдов. «Узнаю своего названного брата», — мягко улыбнулась Василиса. «За ним и в деревне девицы бегали, а в пуще даже чарусаницы заглядывались. Есть в нем что-то эдакое». «На тебя его чары не действовали». «Да он мне как брат, ты что?» «Помнится, мы вместе лет до 10 без одежки в реке плескались, пока однажды он не посмотрел на меня так странно, а с жаром обдало. С тех пор я всегда рубашку набрасывала, а он порты. А все равно я не могла его воспринимать как любимого». «Может, и зря, моя лапушка?» «Да кому ж не понравится эта ясная улыбка, хитрющие зеленовато-серые глаза, в которых так и скачут бедачки. И собой парень видный, высокий, ладно скроенный, плечистый, стан ровный, бедра узкие, руки сильные, с изящной кистью и длинными пальцами. И ведь веришь такому с первого взгляда, на край света за ним пойдешь. Вот как тогда, в родной Тригорской пуще». С Радеем, сыном местного знахаря, Василиса познакомилась случайно. А может, и не случайно, коли верить мудрецам, считающим, что взмах крыла бабочки может изменить движение небесных светил. И ничего нет в этом мире случайного. Все происходит по чьей-то воле в свой срок и в нужном месте. Было в ту пору ей лет 6, да и Радею немногим больше. До тех пор никого из людей, кроме матери, и уж тем более своих ровесников, Василиса не видела. Первуна свою дитятка берегла. К людским селениям близко не подпускала, а девочке пока хватало друзей среди веровников и лесного зверья. Кто-то свое детство забывает, но будущая царевна тот день помнила очень хорошо, до мелочей. Оделась, как обычно одеваются сельские девочки. Красный сарафан, вышитая белой гладью рубаха, светлый платочек на голову, на ногах ладные лопатки с анучами. И не слишком жарко, и гнус не покусает, и ноги не поранишь, и всякая дрянь в волосах не запутается. Это только русалкам с мавками да берегини могут бегать по лесу с распущенными волосами. К ним ни один клещ не присосется, ни один сучок не зацепит. А обычным людям лучше с непокрытой головой в пущу не соваться. Василиса, конечно, не совсем обычная, да и под одежкой у нее всегда лягушачья шкурка, но все же лишний раз не рисковать. Девочка была уже достаточно взрослой, чтобы обучаться обороту, и день-деньской проводила в лесу, пробуя новые виды превращений. Тогда, впервые обернувшись горлицей, она порхала с ветки на ветку, привыкая к новому облику. Так и добралась до солнечной полянки на дальнем краю леса, где резвились зайчата, неуклюже кувыркаясь в траве. Василиса ими любовалась, пока не заметила какое-то движение за деревьями. Приглядевшись, наконец-то поняла — маленький человек в холщовых портах и рубахе с большой сумкой на боку. Он стоял, прижавшись к стволу старого ясеня, и наблюдал за разыгравшимися косыми. А потом очень осторожно сунул руку в сумку, что-то достал, спрятал за спину и пошел вперед, не сводя глаз с зайчат. Василиса, которую с рождения учили, что от людей одни беды, поборола опаску и решила вмешаться. Мальчишка наверняка бессердечный охотник. Неправильно это, раньше срока жизни лишать. Зайчата же совсем маленькие. Вот я ему сейчас. слетев с ветки, ударилась оземь и приняла человеческий облик, грозно сопя и уперев руки в боки. Встав между мальчишкой и уже удирающими зайками, Василиса всем своим видом показывала, что в обиду малышей не даст. Парнишка как будто вовсе не испугался, только руку из-за спины вынул, и в ней была зажата морковка. «Вот те раз», — сказал он, разглядывая девочку. «Хотел зайк покормить, а тут такое. Хочешь?» Она непонимающе смотрела на протянутую ей морковь и пыталась сообразить, что ответить. А мальчишка, неправильно поняв ее молчание, принялся копаться в сумке, приговаривая: «Чем же тебя такую привереду угостить? Только травки лечебные насобирал. Сладкого-то ничего и нету». И девочка, сама того не ожидая, вдруг указала рукой в сторону кабаньей тропки. «Там, на пригорке, земляника должна оставаться. Сладкая. Пошли». Новый знакомец сжал ее пальцы липкой от травяного сока рукой, увлекая за собой. И она пошла, позабыв, что хотела прогнать чужака, что совсем не знает, с кем свела ее судьба, только чувствовала, что в ее жизнь входит что-то новое, интересное, доселе неведомое и очень важное. Друг. Они бродили по лесным чащобам, резвились на теплом озерном плесе, играли в догонялки на солнечных полянах. Домой Василиса вернулась к вечеру, голодная и счастливая, с охапкой полевых цветов и берестяным свистком на шнурке. Первуна не стала ругать непутевую дочь, только покачала головой, глядя на разорванный рукав и измызганный подол, вздохнула и отправила отмываться в баню. «А я с мальчиком познакомилась. Радеем зовут», — гордо сообщила за ужином дочь. «Можно мы с ним завтра тоже гулять будем? Он такой хороший. Обещал мне дудочку смастерить и бусы подарить. А еще мы качели сделаем, кататься станем. Завтра поговорим», — улыбнулась мать. «Не забывай, что никто о тебе знать не должен». «А почему?» «Потому что...» «Много будешь знать, скоро состаришься». «Ой, не хочу стариться!» «Знаю», — вздохнула мать. «Никто не хочет, потому и дураков на свете полно». «Но роди мне друг», — возразила Василиса. «С ним обо всем можно говорить». «Вы еще дети. Ложись, спи. Утро вечера мудренее. Лягушка ты моя путешественница». Во сне Василисе снились озорная улыбка нового приятеля и звонкий смех. Смеялись синие колокольчики на поляне, им вторили тоненьким звоном золотые лютики и босовито гудели кувшинки в озерной заводи. А на следующее утро мать и дочка поговорили. Первуна понимала, что дочь непоседу от белого света не скрыть, и что рано или поздно Василиса покинет родные места, а потому, пораздумав и скрипя сердце, все же позволила дружить с Радеем. Счастливая Василиса тогда расцеловала и заобнимала мать, не замечая грустинки и тревоги в больших светлых глазах. Позже, вспоминая то время, царевна поняла, что для нее детство делилось на две части — до встречи с Радеем и после. До было хорошо и уютно, но скучновато. А потом мир расцветился яркими красками и новыми звуками, опасными предприятиями и радостными открытиями. Они почти ни о чем не расспрашивали друг друга. Радей не удивлялся способности подруги превращаться в других существ, возникающим из ниоткуда мамкам-нянькам, отсутствию упоминаний об отце и даже тому, что Василиса живет в гиблых рудных топях. Девочка же восторженно слушала рассказы о жизни в деревне, об обычаях людей, училась наводить мороки, творить заговоры, смешивать зелья. У приятеля со временем появился настоящий талант, проснулась знахарская кровь. Часто они уходили бродить на целый день, прихватив с собой краюху хлеба или пару пирожков. Радей с утра поджидал подружку у заветного куста малины. Обязательно дарил то атласную ленту, то простенький перстенечек, то сладкий пряник. Василиса всегда радовалась подношениям, и парочка отправлялась, куда глаза глядят. Глаза чаще всего глядели в места интересные, но опасные. То в самую глубь топий, где, по слухам, ну очень крупная клюква, но живет болотный царь. До болотного царя не добрались, зато повоевали с чарусаницами. То в дальний овраг, на поиски спрятанных там разбойничьим атаманом сокровищ, которые, по слухам, сторожил Василиск. Сокровищ тоже не нашли, зато подружились с местными водяниками. А еще бегали они к темному омуту, подглядывая за русалочьими танцами. Отец Радея, известный на всю округу знахарь, часто поручал сыну помочь в сборе нужных трав, а Василиса всегда знала, где растет самый яркий плакун, в каком бору много брусничника, откуда лучше набрать чаги, чтобы и деревьям не повредить, и сырье было отборное. Чага — березовый гриб. Иногда друзья разводили в укромном месте небольшой костерок, жарили на палочках сало и собранные по пути грибы. Конечно, Василисе, если проголодается, достаточно было хлопнуть в ладоши, и мамки-няньки тотчас притащили бы любые изысканные кушанья, но это прокопченное в смолистом дыму сало с горбушкой черствого хлеба и пучком вонючего дикого чеснока казались вкуснее всех лакомств мира. А еще здорово было залезать на самые высокие деревья, устраивать там свои домики и наблюдать, прижавшись щекой к стволу, за окрестностями и как проходят по краю болот огромные великаны-железняки, хранители топий. В августовские ветра деревья раскачивались и поскрипывали, казались кораблями, плывущими по зеленому морю. О дальнем море и кораблях они читали в книгах, которые Радей выкрал у отца. У знахаря в избе было много замечательных вещей, но сундук с книгами стал для детей самой главной находкой. В дождливые дни друзья прятались в стогу сена или между корней разлапистой старой ели и с увлечением рассматривали картинки в книгах, обсуждая прочитанное. Дружба не прекращалась и зимой. Радей прибегал в условленное место на лыжах. Василиса прилетала на ступе, и они катались с крутых горок, валялись в пушистом снегу, глотали замерзшие кислые ягоды шиповника и горькие калины. Несколько раз Василиса, немного изменив облик, побывала с Радеем в деревне, даже плясала в хороводе на летнем празднике и прыгала через ночные костры. А потом отец, подметивший у сына особые способности к волшбе, услал его познавать науки в столицу, к старому чародею, о котором слышал много доброго. Для Василисы же началась пора не менее серьезных занятий под руководством матери. Разошлись их дорожки, разметала их по белу свету. Но нет-нет, да и вспоминалась девушке светлая улыбка Радея, его зажигательный смех, совместные проказы беззаботного детства. «Что смеешься? Неужто я такой уж недотепа и внимания девичьего не стою?» Немного обиделся Радей. «Дурачок ты, Радейка!» — возмутилась Василиса. «Тебя ж недаром Алюсником прозвали». «Алюсник, краснобай, любезник». «Ветер у тебя в голове. Большего ты достоин, а не мимолетных утех. Пора бы уж остепениться, жениться, семью завести». А ты все ищешь невесть чего. — Алюсником прозвали, то правда, — прищурился молодой волшебник. — А ты-то откуда знаешь? — Лагода сказала, — беспечно ответила Василиса. — А, это... — Не нравится мне Алюсник. Лучше б так и звали, Радей-чародей. — Не переживай. Остепенишься — сменят тебе прозвище. «Успеется. Не уйдет от меня женитьба», — твердо сказал лучший друг. «То, что мое, я поймаю и не отпущу. А столичные девицы мне опостылили хуже горькой редьки. Не годятся они для семейной жизни. И вся жизнь столичная слишком суетлива. Люди трудятся, копошатся, добро наживают, за место под солнцем борются. А для чего все? Ведь зажми человеку рот, не дай минутку дышать, помрет. Ткни шилом в главную жилу, кровью в считанные минуты и зайдет. Дай кусочек бледной поганки съесть, и готово дело. И кому тогда нужны все эти богатства да почести? А жизнь, бесценный дар, вот она, рядом проходит, мимо летит. Не успеешь оглянуться, уж на жальник пора. И тут вдруг поймешь, что ничего-то ты не видел, ничего не сделал путного. Растратил себя на ерунду всякую, за пустышкой погнался, а истинное сокровище проворонил. Короче, порешил я разобраться в себе, сбежать оттуда. Да так, чтобы никто не нашел. «Немногие так поступить могут», — понимающе улыбнулась Василиса. «Немногие». «Слушай», — Радей прищурился, — «что это мы тут все обо мне да обо мне? Теперь твоя очередь о себе рассказать. Как жила, что делаешь, о чем думаешь? Замуж, говоришь, вышла?» Пальцы царевны сами собой потянулись к подвеске на шее. «Вышла, Радеюшка, и по любви вышла. С первого взгляда полюбила. Как наклонился стрелу свою забрать, заглянула в глаза его синие, так и поняла — мой суженый». «Какую стрелу?» — не понял Радей. «Царь Гадимир. Это отец его, что Черговским царством правит, на Руси седьмым именуемым, придумал, чтобы сыновья стреляли из лука. Мол, куда стрела упадет, там и судьба царевича ждет». «Он с мухами твой свекор? Или с тараканами?» Василиса звонко рассмеялась. «Он хороший. Странный немного, конечно, зато добрый. Сынов любит. Во мне души не чает. Собирательством редкостей увлекается. Музей у себя в хоромах создал». «Точно, с мухами!» — хохотнул чародей. «А сынок в него? Ну, как тебе не стыдно? Люблю я Желана, понимаешь? Люблю!» Василиса шутливо, но сильно хлопнула ладошкой по столу. «Тише! Тезку напугаешь! Ишуха наставил!» Примирительно улыбнулся Радей. «Вижу, что любишь. Только как он согласился на лягушке болотной жениться?» «Так судьба. Против нее не попрешь. Сперва отец приказал, а потом, как увидел меня в настоящем виде, и сам влюбился». «Ну, ясное дело. Ты как выросла, вон как похорошела. Округлилась вся, любо-дорого». Алюсник ловко увернулся от брошенного в него пирожка. «Что ж, прекрасно все получилось. Совет да любовь!» Василиса помолчала, бездумно крутя в пальцах новый пирожок. «Ох, братец, непрекрасно!» Наконец решилась она. «Нет, поначалу все хорошо шло. Хоть и посмеивались над нашей парочкой, а сумела я доказать, что лучше других невесток. А уж как на пир приехала в своем истинном обличье, тут и твоя наука пригодилась. Такой морок навела. И озеро плещется, и лебеди по нему белые плавают. Все вокруг рты пораскрывали, дивятся да завидуют, а Желан с Гадимиром гордятся да радуются». «Так и в чем тогда дело?» Радей доверительно накрыл рукой ладонь Василисы. «Мне можешь все рассказать. Если у вас вдруг что в постельных утехах не так, тоже помогу. Есть у меня всякие снадобья. Дельные советы из личного опыта дать могу. А еще книга имеется, заморская, с картинками. Срамная немного, но полезная». «Да нет», — покраснела Василиса. «Все у нас ладно, все замечательно. Я даже не подозревала, что такое быть может». «А что тогда не так-то?» подданные не ценят. Высмеивают лягушку-царевну? Полюбили меня и придворные, и жители столичные. Я многим помогаю и снадобьями, и советами. Уже и титулом наделили. Премудрый прозвали. Ну, тогда я отказываюсь понимать. Василиса прижала тонкие пальцы к вискам, зажмурилась, а потом разом выпалила. Неладно с самим желанным, понимаешь? Стал он в тоску кручину впадать. Боюсь, как бы руки на себя не наложил. «Сдурела!» — опешил Радей. «Или он дурень полный? От такой красы да от такой любви в петлю лезть? Чего ему не хватает? Счастья своего не видит!» Царевна горько вздохнула и объяснила. «Он всю жизнь мечтал о подвигах ратных да походах дальних, наслушался о богатырях Владимира. А тут отец приказал жениться. Женился, а жена непростая. Все может, все умеет. Себя от любой напасти защитит. Чародейка искусная. И чувствует он себя при мне, ну, неполноценным, что ли. Начал думать, что я из жалости за него замуж пошла. А как страсть схлынет, так и рассмотрю, какой он обыкновенный, да и брошу. А если дети пойдут, мол, тем более не до него будет. О нашей истории уже и сказки начали слагать. Мне не Жаня докладывала. Да только он даже там, вместо Желана, Иваном стал. Представляешь? Имя и то потерял. Там вообще много чего напутано. Будто бы ходил за мной в Седьмое царство, а на деле он сам царевич Седьмого царства. Но главное не то. Главное, что когда я сбежала, пошел искать, не колеблясь. Так ведь в сказках это обычное дело — правду переиначивать. Но что-то недопонял я. Куда это ты сбежала? Ой, это я по привычке. Ты же про меня все знал всегда. Да и встретились мы, как вчера расстались. Вот я и выскочила со своим нытьем вперед рассказа. Когда мы на Перу были... Ну, где я морок сотворила? Желан исчез куда-то ненадолго. Я и не заметила. Только вдруг показалось, будто совсем голая перед всем двором стою, и холодно стало, ужас просто. Тут Желан вернулся, довольный и счастливый, шепнул, что любит. Мне враз хорошо стало, успокоилась. А когда вернулись домой, кинулась переодеваться. А шкурки-то моей лягушачьей нет? Сжег он ее, отлучился с пира и сжег, чтобы не могла я снова лягушкой обернуться. Дурак дураком. Я ведь и без кожи этой могу кем угодно стать. Не для того моя шкурка служит, а для защиты от большой беды. Ох, и осерчала я тогда. Высказала муженьку разлюбезному все, что думала. Да и что не думала тоже. Пригрозила, что не увидит меня больше. А я в Кощеево царство отправлюсь. Ну ты даешь. И отправилась. Что, не веришь? Василиса с вызовом посмотрела на Радея. Зеленые глаза метали молнии. Точеные ноздри раздувались. Было в этом лице что-то, от чего мороз пробегал по коже. А он? Искать меня подался. Смельчак он у тебя. Уже уважительно проговорил Радей. «Ну ты ведь до царства Кощея не добралась, верно? Далековато проклятые земли-то!» «Да я просто так брякнула, со злобы!» А сама по правде бросилась, куда глаза глядят. Только матушка меня перехватила. Ей не Жаня мамку-няньку с докладом о случившемся прислала. Перехватила и в доме заперла, будто и впрямь испугалась. Что я к Кощею подамся. «Мудрая женщина», — кивнул Радей, — «и осторожная. Всегда я тетю Первуну уважал, а тут просто восхищаюсь». «Ага, я-то в ту пору готова была и с ней, и со всем белым светом воевать. На силу матушка уговорила потерпеть, поостыть, пока она мне новую защиту изготовит. Потом зельями всякими напоила, пирогами угостила». в баньке попарила. А прожила она сказала, что коли любит, то и в Кощеево царство за мной пойдет. Тут уж я перепугалась за него, супруга своего. А матушка смеется, мол, мимо Тригорской пущи все равно не пройдет. Так оно и случилось. Пришел прям к матери в избу, как на смотрины. Железняков и Веровников обойти ухитрился, представляешь? Ловок, протянул Радей. Я-то всю ночь не спала. Думала, попадется на глаза, убью. А как услышала голос его, обомлела вся. Помирились мы, вернулись домой рука об руку. Он на мою кожу больше не покушался, видать, понял кое-что. За случай тот долго себя корил. Зря. По сути, подвиг ведь твой царевич совершил. Готов ведь был к самому Кощею идти, за тебя биться. Да и в пуще нашей не всякий сумеет выжить, а уж помощь от твоей матери получить. На такое мало кто способен. Вот тебе понятно, а Желану нет. Он наукам обучался, конечно, да не так, чтобы много. Третий сын, сам понимаешь, престол ему не светит. Да и совестливый он. Вперед братьев ни за что не полезет. А вот братья ему завидуют. Все больше особняком держится. К себе в гости не зовут, да и жены их подзуживают против меня. Учиться никогда не поздно, а третий сын запросто может стать первым, — нравоучительно заметил Радей. Тут уж как царь и судьба распорядятся. Это потом. Василиса удрученно вздохнула. В будущем. А пока он страдает, тоскует. В кружку стал часто заглядывать. Сразу и дружки нашлись, голь кабацкая. На такое дело всегда сыщутся, шутка ли? С самим царским сыном пьют за панибрата. У них уши кабак есть любимый, прохлада именуется. Желан стал каким-то ленивым. Лицо обрюзгло, пусцо начало появляться. То в тенечке в саду валяется, то дома на лавках. Никуда не ездит, ничем не интересуется. Ну, а ты куда смотришь? А что я могу? Распахнула глаза Василиса. Прямых советов никто слушать не станет. От намеков Желан отмахивается. Скатываются они, как роса с капустного листа. Коли стану укорять да плакать, и вовсе превращусь в занудную пилу, кто таких любит? Я уж и скандалы на всякий случай пару раз закатила, да только мало помогло. Но я кое-что все же надумала. Радей ободряюще кивнул. Говори уж. Я ведь понимаю, ты ко мне ничьи гонять приехала. Гложет тебя какая-то мысль. Коли смогу, помогу, а не смогу, все одно что-нибудь придумаем. Ой, спасибо, братец. Просто я твою старую мечту припомнила. Из пещеры вдруг донесся тонкий и странный клекот вой, будто птица неведомая закричала. Василиса вопросительно вздернула брови и увидела, что лицо Радея изменилось. Да и Василий Знахарыч, коротко мявкнув, ловко соскочил на землю и шмыгнул в пещеру. — Что такое? — Нарушитель, — хмуро ответил Радей, быстро вставая. Нашел время. «А я предупреждала!» — не удержалась Василиса, поднимаясь вслед. «Ну говори, чем помочь?» «Пойдем со мной». Стражники не соврали. Над могильной лощиной в самом деле висел туман, жуткий, навевающий тоску и ужас. Земидар подумал было, что следует проявить благоразумие и, пока не поздно, вернуться домой. Но немедля вспомнил о славном будущем, что его ждет, сумею одолеть злонравного дракона и коварную ведьму, и мечты одолели осторожность. Надев шлем и взяв в руки копье, богатырь послал пепла в туман, напряженно осматриваясь. Тут и там мерещились какие-то тени, страшно было аж жуть. Однако Земидар был не робкого десятка, а потому со страхом успешно справлялся. Ехал он не быстро, но и немедленно, в тумане сложно ориентироваться, а уж в таком необычном и подавно. Змееборцу нужно было найти указанную стражниками тропу, что вела к вершине горы, а там уж с пути никак не сбиться. Горные тропы, как правило, извилистые и узкие, но на них не заплутаешь. Вдруг копыто пепла обо что-то звякнуло. Земидар бросил взгляд на землю и с ужасом увидел разбросанные по траве кости, среди которых валялись смятые, уже проржавевшие до дыр доспехи. Даже в плотном тумане было видно, что здесь полегло целое войско. Не ожидавший подобного зрелища богатырь лишь крепче сжал древко копья и хмуро, но решительно произнес. «Ничего, Пепелок, с дюжим справимся. Похоже, наверное, мы пути. Тропа уж близко. Ступай твердо вперед. Ну а если что, всегда назад успеем вернуться». Проехав меж двух высоких столбов, исписанных какими-то мудреными светящимися надписями, Земидар наконец-то увидел вожделенную тропу. Туман чуть отступил, но легче не стало. Тропа оказалась узкой, всаднику по такой не проехать. Выходит, придется к вершине пешком топать, оставив пепла у подножия. «Эх, где наша не пропадала?» — крякнул богатырь, спешиваясь, и привязал коня к стволу одинокого ясеня, что рос, прижимаясь вплотную к скале. Некоторое время Земидар потратил, выбирая снаряжение. Поразмыслив, решил, что в бою с драконом пригодится большой крепкий щит, длинное копье и, на всякий случай, лук и стрелы. Коли все ладно сложится, то сумеет богатырь одолеть летающую тварь стрелой, попав в глаз. Если же совсем худо будет, и гада стрелы не возьмут, а копье поломается, в ход пойдет длинный и широкий меч, не раз помогавший Земидару в молодости. В Волоборском королевстве именно с его помощью богатырь одолел страшного и огромного зайца-людоеда. К несчастью, потом выяснилось, что заяц был из первозверей, потому и отличался большими размерами. Хуже того, косой был любимцем Алаборского короля, а людей и вовсе не жрал. Кто-то из местных что-то наврал, а отдуваться пришлось Земидару. Оказавшийся вспыльчивым король приказал богатырю под страхом смертной казни больше в его землях не появляться. Заяц же, как говорят, оклемался, и из всей этой заварухи пострадавшим вышел только сам Земидар. Неприятные воспоминания заставили богатыря тяжело вздохнуть, но он не отступил. На прощание потрепал коня по шее и решительно отправился вверх по тропе. Пепел жалобно заржал вслед, будто прощался навсегда, отчего у Земидара по вспотевшей спине пробежал холодок. «Двум смертям не бывать, а одной не миновать!» Процедил он сквозь зубы, но дальше пошел медленно, осторожно выглядывая из-за каждого угла, проверяя, не затаилась ли там опасность. Поднимался полуночка довольно долго, останавливаясь то из-за углов, то из-за усталости. Волочь на себе громоздкое снаряжение оказалось утомительно. Отвык он в столице от тяжестей. Закинутый за спину щит больно бил пониже поясницы. Меч на боку тянул влево, будто стараясь скинуть богатыря с обрыва, а копье в руках становилось все тяжелее каждый раз, как Земидар ловко выставлял его вперед, выпрыгивая из-за угла навстречу опасности. Пока, впрочем, ничего тревожного на тропе не встречалось, и Земидар засомневался, встретится ли. А вдруг Змеулан спящий проснулся и улетел? Ничего страшнее не представить. Потратить столько времени на поиски чудовища, найти и тут же потерять? Нет. На подобное богатырь не согласен. Пусть гад выходит на честный бой. Выбравшись на небольшую площадку, Земидар окинул взором могильную лощину, затянутую пеленой тумана, будто недвижно застывшие облака далеко внизу окутали все подножие горы. Сколько же еще до вершины? Надо бы передохнуть, точно надо. Драконоборец чихнул и присел на плоский валун, поближе к глухой каменной стене справа. Только сейчас он понял, как устал. Ноги ныли, спину ломило, дышать и то было тяжело. Сердце сильно стучало в груди, в ушах шумело и даже похрустывало. «Может, стар я для подвигов?» — подумалось Земидару. «Забрался высоко, да прошел-то не так много». «Да нет, не стар еще вроде. Возраст средним считается». Земидар скрипнул зубами. «Даже возраст и тот средний. Ни то, ни сё. Ну уж нет». Богатырь опять чихнул и, послав к худам навалившуюся усталость, поднялся. Сдаваться он не собирался. «Тьфу ты!» — пробормотал Радей, напряженно вглядываясь в большое волшебное зеркало на витых ножках. Непомерная ноша не сработала. Зеркальце у Радея было отменное, показывало путника со стороны, без искажений и помех. Искусен мастер, создавший такой инструмент. И Василиса не сомневалась, что и это дело рук ее названого брата. «А меня почему ловушки не трогали? Когда я поднималась?» — поинтересовалась Василиса, с интересом наблюдая за высоким богатырем, упрямо взбирающимся на вершину. «Так доложили, женщина магической силы. С женщинами я привык сам дела справлять. А тут богатырь чужой, да, судя по всему, не из последних. Ничего, дальше будет веселее». «Морг?» «А то», — отозвался Радей, потирая руки. «Прежних гостей с его помощью раз пять отгонял. Простенькая иллюзия, но на впечатлительных действует». «А если этот не впечатлительный?» Радей лишь поджал в ответ губы и неопределенно хмыкнул. Заметив впереди движение, Земидар остановился. То, чего он опасался и чего ждал, случилось. Из-за угла что-то выползало. Сначала богатырь даже не понял, что, но спустя мгновение разглядел. Туман. Но не такой, как внизу в лощине. Не плотный, светящийся, призрачный, время от времени полыхающий, будто клубящиеся тучи насквозь просвечивают молнии. В их отсветах мелькали некие темные тени с горящими глазами, а сам туман расползался светлыми отростками, тянул их к богатырю словно руки. Однако страшнее всего были звуки, доносящиеся из надвигающейся мглы, жуткие стоны, от которых мороз драл по коже. Опознать, что это за напасть такая, богатырь не сумел. То ли нечистая сила собралась и скопом решила навалиться, то ли сам туман — зловредное существо, поглотившее людские души. В голове стучала лишь одна мысль — пора бежать. Повоевали — и будет. Стучало так настойчиво, что Земидар едва не поддался. Но воля взяла верх. Полуночка перебросил вперед щит, выставил копье и медленно пошел вперед по тропе прямо навстречу злонравному туману. «Не сверну с пути», — твердил он себе, — «не дождетесь. Всех одолею, до цели доберусь». Когда колышущаяся зеленовато-белесая стена приблизилась на расстояние вытянутой руки, и в ней замелькали гигантские паучьи лапы и зубастые пасти, Земидар невольно зажмурился и задержал дыхание. Туман обволок его, катясь дальше, вниз по тропе. Никаких необычных запахов. Ни влаги на коже, ни сопротивления, ничего. Богатырь открыл глаза. Туман, все так же полыхая и стеная за унывными голосами, полз мимо. Тени все еще мелькали, пасти все еще скалились, но богатыря ничто не касалось. «Морок!» — догадался Земидар, почувствовав растущий внутри гнев. «Наверняка старуха-ведьма напустила, та, которая стражников опоила и к Змеюлану в услужение пошла. Ну, раз морок, значит, и бояться нечего». «Нечего», — твердил про себя змееборец, но все же вздрагивал, когда перед лицом внезапно возникала особо жуткая морда, а пару раз даже, на всякий случай, тыкнул в туман копьем. Но морок, как ему и положено, был бесплотным и телу угрозы не нес, только ум смущал. «Да что ты будешь делать?» Радей расстроился так искренне, что Василиса успокаивающе положила ему руку на плечо. «То ли не докрутил я морок, то ли богатырь начисто лишен воображения, не пойму. Прежние при виде стены тумана прочь бежали, голося от ужаса. А этот, смотри, топает себе. Ну ладно, ничего. У меня на следующей площадке потаенный страх установлен. Через него точно не пройдет. Если он один морок распознал, то и другой сумеет, не дурак же. Ты уверен, что страх справится?» Радей на мгновение задумался, а потом решительно кивнул. «Ты права. Давление прибавить надо. Давай, вставай рядом. Будем вместе работать, как когда-то». Туман, не переставая завывать, уплыл за спину. Каменистая тропа впереди стала снова видна, и Земидар с облегчением выдохнул. Разобравшись, что на него навели морок, богатырь боялся лишь оступиться и сорваться в пропасть. Теперь же можно было продолжать путь привычным шагом. Даже тяжесть куда-то улетучилась. Ноги несли тело вперед, будто сами собой. Следующая площадка оказалась куда просторнее предыдущей, и, выбравшись на нее, Земидар в растерянности замер. Слева виднелся неизменный обрыв, справа, вдавленная в поверхность горы, большая полукруглая ниша, а в ней глубокая пещера, у входа в которую валялись белые, иссушенные стихиями человеческие кости. Но тропа впереди по-прежнему вела вверх, и кончаться явно не собиралась. Куда же идти? Дракону положено жить в большой пещере у вершины горы. Или он здесь спрятался, и Земидар, сам того не ожидая, добрался до цели? Нет, не может такого быть. Слишком мала пещера. Дракон в такую не влезет. Ведь, по рассказам стражников, он аж солнце глотал. А тут, ну, может, медведь горный завелся или скарбник какой. «Не буди лихо, пока спит тихо», — припомнил Земидар и, стараясь не брицать оружием, потихоньку направился дальше по тропе, норовя обойти пещеру стороной, но не сумел. Из темного зева раздалось тихое клокочущее рычание. Предупрежденный им богатырь мигом обернулся, выставив вперед копье и прикрывшись щитом. Он был готов к бою, но когда пещерный обитатель выбрался наружу, представ перед Земидаром во всей своей пугающей красе, богатырь почувствовал, как обмирает. Наконечник копья предательски затрясся, в животе как будто что-то стянулось. Перед полуночкой, тихо и злобно урча, стоял гигантский заяц. И богатырь был готов поклясться, что это именно тот самый, Алаборский. У него даже шрам виднелся от раны, оставленной Земидаровым мечом. Да только зверюга из пещеры выглядела куда страшнее прежнего. Огромный, с шерстью свалявшийся, грязный и дурно пахнущий. А морда-то у людоеда окровавлена, не иначе, как недавно, человеченкой полакомился. Раскрыв пасть, заяц задрал верхнюю губу, обнажая два здоровенных передних зуба, заточенных в острия, будто их специально напильником правили. Из глотки ужасного зверя донесся глухой, угрожающий рокот, и Земидар понял, что пора бежать, пока злопамятное чудовище не напало. Он уже даже сделал шаг в сторону, туда, откуда пришел, но вдруг подумал, а откуда тут этот заяц? Мысль ворвалась в голову внезапно и показалась дельной. А действительно, уж не морок ли это часом, как давешний туман? Может, опять ведьма шалит? Но откуда тогда запах, напоминающий сразу и лежалую мокрую шерсть и сено, и свежий вонючий навоз? Отбросив множащиеся вопросы, Земидар решил действовать. Шагнул вперед и, направив копье зайцу в морду, сделал стремительный выпад. Зверюга увернулась и ударом когтистой лапы увела копье в сторону. Сомнений больше не осталось. Зверь оказался самым, что ни на есть, настоящим. Дело принимало скверный оборот, но Земидар сдаваться по-прежнему не собирался. Он атаковал снова и снова, вынуждая зайца отмахиваться и злобно рычать. Богатырь теснил чудовище все дальше в сторону, к тропе и обрыву. Его бесхитростный расчет сработал. Зверь, стоявший уже на самом краю, вдруг вздыбился и дернулся назад, когда Земидар сделал очередной выпад. Лапы зайца соскользнули с камней, и он, истошно вопя, полетел в пропасть. Богатырь гордо выпрямился и с облегчением вздохнул. Впрочем, чувство тревоги вернулось вместе с вопросом. Откуда тут этот первозверь? Разве что зло тянет к злу. Поэтому заяц, оказавшийся таки людоедом, пришел к дракону. Как и старуха-ведьма, чей морок он недавно превозмог. А раз так, нужно во что бы то ни стало добраться до проклятого гада, который собирает злобных тварей со всех окрестных земель. Зло должно быть повержено. «Не так-то прост наш храбрец», — заметила Василиса. «Твои мороки, мои удары, а ему все нипочем. Не струсил, страх свой одолел. Достоин уважения. Что у тебя дальше припасено?» Чуть помолчав, Радей мрачно ответил. «Камнепад!» Василиса удивленно на него уставилась. «Так погибнет же!» Названный брат передернул плечами, будто от озноба, и нехотя и с оттенком смущения процедил. «Должен был уже трижды назад повернуть упрямец. А для упрямцев и чародеев у меня стоят на тропе механические ловушки. Крайняя мера. Последняя линия обороны. Камнепад, потом колья, а за ними масло кипящее. Беда в том, что они уже взведены, и к ним спускаться надо, вручную снимать. Я поторопился и все три привел в готовность, едва нам о чужаке сообщили. Теперь не успеть. Вот же я, голова дырявая, не предусмотрел. Жаль храбреца». Василиса поняла, что пора брать дело в свои руки. «Так, ну-ка, посторонись!» Царевна решительно отпихнула Радея в сторону, достала волшебные палочки и напряженно уставилась на шагающего в зеркале богатыря. Земидар усиленно размышлял. «Скоро, уже скоро доберется он до вершины. Долгий путь прошел. Морка не испугался. Зайца-людоеда и того второй раз победил. Но дальше ждало чудище пострашней, которого прежде никому одолеть не удавалось. Целую армию страшный дракон извел. Кости у горы разбросал мерзавец. Ничего, не уйдет. Будет бой. Лютый бой, о котором люди, скорее всего, позабудут через неделю. Но ведь слава ратная быстро проходит. Да и зачем она? Ради чего? Чтоб никто не смел более называть Земидара полуночку ни то ни сё? Так ему-то что, от этих прозвищ? Холодно или жарко? Нет, вроде. Пусть люди языком треплют. Они всегда на то гораздо. Насмешников повсюду пруд пруди. А ведь сами и есть середняки. Сами ведь ни то ни сё. Ничего не добились. Только и могут, что злословить, прозвища ругательные придумывать. А он никогда никого прозвищами не обижал, жил по совести. Да, высот заоблачных не достиг, только в них ли счастье? У него дома жена скоро первенца родит. Он что же, допустит, чтобы ребенок без отца рос? Из-за какой-то там быстротечной славы? Да через 3 дня о его подвиге забудут, если вообще узнают. Ужель настолько себелюбив? Ясно же, не стать ему великим богатырем, слава о котором прогремит по всему белосветью. Даже если и заборет дракона, мало ли подобных ему удальцов сыщется. Почитай, в каждом царстве-королевстве свои змееборцы есть, что на западе, что на востоке. Да тот же Добрыня Никитич, о котором каждая собака знает, его славу уж точно не переплюнуть. Так и ради чего все это? Что я делаю? Земидар остановился посреди тропы, опустив копье. Хорошая ведь у него жизнь. Да, обычная. Да, средняя. Но так у многих такая, и ничего. Подвигов не ищут. Счастье находят в том, что есть. Вот если, упаси Белобог, нагрянут враги, тогда да. Тогда придется драться. А сейчас-то зачем? На душе у богатыря вдруг стало как-то тепло, спокойно и жарко. Проснулись вдруг почти позабытые чувства к Домне. Сейчас у нее нрав, конечно, подурнел. Так ведь беременная ходит. А знающие мужики сказывают, что дурной нрав — обычное дело для брюхатых. Разродится — все по-прежнему станет. Краса ненаглядная вновь подобреет. Станет нянчить ребеночка, а Земидар? Не может он такое событие пропустить. Должен быть рядом. Не станет вдовить родную жену. Не хочет родную кровинушку сиротой оставлять. Не бывать этому. Земидар круто развернулся и пошел назад. Дорога вниз показалась ему много короче. Пепел, смирно стоявший у подножия горы, радостно заржал при виде хозяина. Топнул копытом, мол, поехали отсюда поскорее домой. Когда Земидар скакал прочь от проклятой горы, сердце его пело, а внутри проснулась, наконец, давно позабытая уверенность в себе. «Сильно!» — с уважением протянул Радей. «Ты им до самого выхода из лощины будешь управлять?» «Не придется. Внушение только вначале понадобилось. Направить мысли в верном направлении, а дальше твой незваный гость сам до всего дошел. Хороший он человек, только запутавшийся. Любовью тоже многого достичь можно, Радеюшка, не только страхом». «И то верно», — не стал спорить названный брат. «Ловушки пошлю сейчас Тишку снимать, он умеет. Мороки усилить придется, а то, похоже, на отважных они не действуют». «Слушай, у нас же самовар стынет!» «Постой!» Василиса напоследок вгляделась в спину незадачливого героя. «Нет, не вернется. Так что можно и к столу. Зеркало уберешь?» «Само уйдет!» Радей слегка прищелкнул пальцами, и волшебное зеркало убежало на своих витых ножках назад в пещеру. Служки разогрели самовар, принесли новые, с пылу с жару пирожки и ватрушки и по приказу хозяина долили вина. «За отважных людей!» — торжественно произнес Радей, поднимая чару. «За храбрецов!» — поддержала Василиса и, отпив, оглянулась на вершину горы, нависающую над их головами. «Радеюшка, все хочу спросить. Тропу-то ты перекрыл?» А с летающими гостями как? Через ставенный полог никто не проберется. Так он же у тебя не постоянно поднят. А ведь Радейка об этом в самом деле не подумал. Когда он не поднят, вход в пещеру закрыт, — неуверенно ответил он. Но ты снова права. С защитой еще возиться и возиться. Займусь. Правду говорят. Одна голова хорошо, а две лучше. Эх, лягуша, как же я рад, что ты меня навестила. Я и сама рада, — улыбнулась царевна. Еще вина? Хватит с меня. Давай чаевничать. Радей усмехнулся и потянулся к самовару. Вернулся знахарыч, запрыгнул на колени друга и громко заурчал. «Так о чем ты говорила, когда нас геройски прервали?» — напомнил Радей, отпив крепкого чая. «Что-то там о моих мечтах?» «Да», — кивнула Василиса. «Про желанное мы говорили, и, кажется, знаю я, что делать, как поступить. Помню, хотел ты великим воителем стать, а для того изготовить себе рубашку, дающую силу богатырскую. У тебя уж и задумки какие-то были». «А, это?» — закивал Радей. «Да, были. И даже получилось в жизнь воплотить. Я вообще много чего напридумывал. Да только не все людям казать можно. Не доросли они до моих поделок. И это все равно, что дитяти малому нож в руки дать. Вещь полезная, а малец может с ней такого натворить». Царевна сплела пальцы, словно в мольбе, и склонилась над столом, буравя волшебника своими глазищами. «Радейка, точно получилось? А мне для желана можешь подарить?» Волшебник легко пожал плечами и хмыкнул. «Могу, конечно. У меня этих рубах 5 сундуков стоит. Скоро складывать некуда будет. Мои познайки по готовым выкройкам и заговорам целое войско снарядить могут. Рубахи в тело силу вливают, подойдут любому, они безразмерные». «Не надо войско! Мне бы одну для желана!» Теперь глаза Василисы горели огнем надежды и трепетного ожидания. Радей был искренне рад видеть подругу детства, тем более что выросла Василиса красавицей несказанной, оставшись при этом умницей. И волшебник, поймав ее умоляющий взгляд, почувствовал, что тонет в глуби этих зеленовато-золотистых омутов. Но быстро взял себя в руки и понял, что надо бы кое-что объяснить, по-мужски. «Я дам, не жалко», — принялся он вразумлять подругу. «Только как ты это себе представляешь? Поднесешь ты ему рубаху, намыл муженек, будешь сильным и отважным, а он подумает, не любит меня жена, презирает да жалеет, слабосильный я. Вот она и намекнула, что ей посильнее муж нужен. Я бы точно обиделся и не принял такого дара». Василиса секунду смотрела на него, потом ее глаза налились слезами. «Вот вечно ты все испортишь, негодный! Хотя да... Конечно, правда твоя. Так прямо в лоб нельзя. Гордости да гонору у желана предостаточно. Иначе и не задумывался бы о своем несовершенстве. Не страдал бы. А сидел бы на печи да ел калачи». Она откинулась на спинку, задумчиво глянула вдаль, и вдруг лицо озарилось лукавой улыбкой. «А-а-а, я знаю! Я придумала!» Слезы тут же высохли. Василиса, как в былые времена, радостно подпрыгнула на месте. «Я подстрою, чтобы он эту рубаху сам нашел. Ну, пошлю его какую-то мою прихоть исполнить, да хоть персиков средь зимы достать или перышко жар-птицы для нового убора. А там уж подложу в нужном месте чудо-рубаху, он и не поймет ничего». Другой бы, глядя, как радуется подруга, промолчал. Но Радей прекрасно знал, что горькая правда лучше сладкой лжи, и хитроумную Василису надо бы спустить с небес на землю. Опыт подсказывал, что лучше проговорить все сразу, чтобы чаяния названной сестренки не вылились в глубочайшее разочарование. «Слушай, может твой план сработать, не спорю». Радей чуть замешкался, решаясь на серьезный разговор. «Да только ты же сама знаешь, зачарованные предметы способны влиять на своих владельцев и даже менять их суть. Что, как желанно, ощутив в себе силу богатырскую, захочет ее тут же испробовать? И ладно, коли на ристалище в столице, а если отправиться в дальний поход славы искать? Готова ты с мужем на десяток лет расстаться? А коли стукнет ему в голову дурь, именуемая удалью молодецкой? Скольких не встречал богатырей, все они малость на чем-то повернутые, уж поверь. Не сидится им спокойно. Вечно ищут приключений и болячек на свое тыльное место. Вот как этот, сегодняшний, который полез, куда не просили. Ох!» Голос Василисы дрогнул. «Опять ты все испортил. Что же мне делать?» Сейчас она выглядела настолько беззащитной, что так и тянуло ее обнять и укрыть от невзгод. Но Радей лишь развел руками. «Тут я не советчик. Посоветуйся с кем постарше. Да хоть с матушкой твоей. Тетя Первуна и чародейка опытная, и женщина мудрая». «С мамой?» Похоже, царевна была разочарована. «Не знаю. Она теперь редко со мной общается. Все какими-то своими делами занята. Иногда мне кажется, что она забывает о моем существовании, будто я ее прошлое. Мы с ней становимся такими чужими. Ох, Радей, как я иногда хочу вернуться в то время, когда мы с тобой по лесам бегали, свободные и счастливые. Тогда все было понятно и ясно». «Нельзя дважды войти в одну и ту же воду». «Это не я, один древний мудрец сказал». Наставительно изрек Радей, за что и получил по уху, свернутый в трубочку салфеткой. «Ладно, я посоветуюсь, но рубаху все же дай». «Ну ты настырная, ни почем не отступишь», — легко сдался чародей. «Ладно, пошли, сама выберешь». Едва зайдя в пещеру, Радей остановился, не веря своим глазам. В его жилище теперь царил полный порядок. Все вещи стояли на своих местах. Откуда-то появилось несколько полок с расставленными на них сосудами и ретортами. На полу лежали звериные шкуры и пестрые половики. Пахло свежестью и душистыми листьями аира. Довольная Нежаня давала разгребам Тишке и Потапу последние наставления. Познайка Акакий складывал аккуратными стопочками записи и книги. Пафнутий домывал тонкую изящную посуду, которую по-прежнему остерегался доверить неуклюжим разгребам. По всей пещере сновали мамки-няньки, стирая последние следы паутины и пыли. «Вот это да!» — не удержался от восхищенного выдоха Радей. Нежаня же гордо взвелась к самому своду пещеры, но тут же спустилась и пристроилась за плечом Василисы. «Ну как, все ли ладно, моя звездочка?» «Спасибо, нянюшка, и вам, работнички, спасибо!» Василиса поклонилась разгребам, познайкам и своим верным служкам. «Теперь остается поддерживать порядок, даже если хозяин ваш о нем позабудет!» Она лукаво посмотрела на Радея, а тот смущенно потупился. Чародей подошел к огромному сундуку в самом дальнем углу. «Выбирай любую!» — велел он, откидывая крышку. Василиса с любопытством заглянула в хранилище чудесных изделий. Рубашки как рубашки, неприглядные на вид косоворотки из грубой сермяги, с толстыми швами даже без вышивки. Однако и на расстоянии чувствовалась исходящая от них магическая сила. Царевна придирчиво осмотрела несколько. Наконец решилась, набросила одну на себя и охнула. А ведь и впрямь, кажется, сейчас горы можно свернуть. Вроде бы ничего особенного не произошло, а все тело наполняет радость. Радость и невероятная сила. Василиса ухватила Радея под коленки, легко приподняла и закружилась с ним по пещере. «О-хо-хо! Вот это да! Отпусти, сумасшедшая! Что я тебе, игрушка какая?» Со смешком отбивался приятель. «Пусти! Ребра переломаешь или ноги, коли уронишь! Васька, да одумайся же!» «Что, испугался?» Царевна со смехом поставила друга на место. «Я же шутила!» «Шуточки у тебя!» Радей возмущенно подтянул порты, пригладил растрепанную шевелюру. «Богатырские!» «Слушай!» — принялась выспрашивать Василиса. «А как ты их делаешь? Расскажешь?» «Еще чего!» Словно бы подобрался чародей. «Секрет это! Никому не открою!» «И тебе тоже уж не взыщи!» «Скажу только, что подпитывается рубаха от сока каркалиста. А вот подробности...» «Не готовы люди к такому. Прознает кто, кому силы богатырской захочется, а кому и злато, там и до беды недалеко. Некому будет хлеб сеять, да железо ковать. Начнутся склоки да свары. Нельзя менять установленный Белобогом порядок вещей, Васька. А с рубашкой ты все же поосторожнее. Прежде чем мужу давать, порасспрашивай у женщин опытных. Мало ли, как это на супружестве отразится. Лучше все же с Первуной посоветуйся. Она вон сколько лет тебя в пуще прятала, миру не казала. Ну и в волшебных одежках понимает толк. Радей кивнул на лягушачью кожу, что показалось из распахнувшегося Василисиного ворота. «Ладно», — согласилась царевна, снимая и складывая рубаху. «Разумен ты, братец, не по годам. Чем же мне отблагодарить тебя? Я теперь перед тобой в долгу неоплатном». Волшебник фыркнул и махнул рукой, но потом лукаво прищурился и огорошил. «А ты на пару дней задержись у меня, погости, поговорим». Ведь, почитай, полжизни не виделись. «Что ж тебе не имется, бесстыдник? Сказала же, я жена мужняя. Не с руки мне с холостым парнем под одной крышей. Тьфу, с водом жить!» Насупилась царевна. «Мне уже в дорогу пора». Была и газой осталась. Лягухой и то меньше прыгала. «Да не трону я тебя, не пугайся!» усмехнулся Радей. «Женский пол я, конечно, люблю, и даже слишком. Только надоело мне за юбками бегать. Говорю же, в мире и других дел хватает. Нельзя всего себя на ерунду растрачивать. У меня еще столько задумок впереди, трех жизней не хватит. Да интрижек ли тут? А уж к сестре названной, старинной подруге, само собой не полезу. Оставайся, Васька, а? Расскажу тебе еще о стольном граде Великограде, о дворе княжеском и самом князе Владимире, о богатырях, со многими из которых знаком, о глупых надутых боярах, о слепой Видане. Все свои поделки покажу. «Ну, не знаю», — заколебалась царевна. Радеевые речи звучали убедительно. Да и Василиса в себе была уверена, но... «Рубаха что, так, мелочь, забава? У меня такое есть!» Вкрадчиво, но слегка грустно продолжал чародей. «Только ты и сумеешь оценить, другие даже не поймут. Я с местными общаюсь, когда совсем припрет, но ученых тут днем с огнем не сыщешь. Помощники у меня хороши. Но ведь не люди, сама видела. До чего жилище довели. Коли им не подсказывать, то все прахом пустят. Так ведь Желан меня уже поджидает. все еще не сдавалась Василиса. «Останься, Васенька! Соскучился я по нашим беседам, сил нет. Вот, смотри, и тезка твой, Василий Знахарыч, у ног твоих трется. Оцени, он ведь не к каждому подойдет, любо ты ему. Да и вообще, куда идти на ночь глядя?» Василиса присела и погладила пушистую грудку кота, а потом согласно кивнула. «Ладно, так и быть, переночую, а завтра поглядим. Расскажу тебе о последних новостях в большом мире, а то ты совсем тут от жизни отстал. Про зверя из Мигунского наверняка еще не слышал». «Вот и ладно», — расплылся в улыбке Радей. «Прикажу разгребом постель тебе уютную приготовить. Есть у нас одеяло на лебяжьем пуху. А пока пошли. Посидим на свежем воздухе. Расскажешь про измигунских зверей». Огромный солнечный диск катился к закату. Ало-золотой свет заливал своим сиянием окрестные леса и дальние поля. Изогнутая лента далекой реки превратилась в сверкающую огненную спираль. Небо окрасилось в розовато-багровые тона, чуть повыше переходящие в бирюзово-зеленый. Осенний день догорал, купая в своем великолепии землю. Тишина и покой снизошли на сотворенный Белобогом мир и сердца людей. «Лепота!» — тихо прошептал Радей. «Вот так бы и сидел, да любовался всю жизнь». «Всю жизнь скучно!» — не согласилась Василиса, прикасаясь тонкими перстами к стреле подвески на груди. «Всю жизнь скучно!» — повторила царевна, прощаясь с Радеем. «Тебе надоест одиночество. Захочется вернуться к людям. Вот попомнишь мои слова. Мы созданы для мира, а мир для нас. У нас, волшебников, предназначение такое». Густой, на сей раз настоящий туман укрыл седым покрывалом горы и долины. Утреннее солнце пыталось пробиться сквозь прохладную дымчатую вуаль, и, казалось, мир замер в ожидании перемен. Друзья завтракали на площадке перед пещерой, продолжая давно начатый спор. «Ты принадлежишь к той ужасной породе женщин, которые, увы, всегда правы!» — засмеялся Радей. «Вас охота или на месте придушить, или носить всю жизнь на руках!» «Спасибо, что не придушил!» — мягко улыбнулась Василиса, вставая. «Пора мне в путь-дорогу. Спасибо тебе за все, за приют, за рубаху, за память сердца». «Да ладно тебе!» — смутился Радей, поднимаясь следом. «Береги себя, сестричка. Надеюсь, скоро свидимся». Василиса чмокнула чародея в щеку, села в ступу и быстро помчалась вниз с горы. Легкий ветерок обдувал лицо, и она едва заметно улыбалась. Дни в гостях прошли без происшествий. Они с Радеем гуляли, болтали до полуночи. Он, как и обещал, показывал ей свои последние изобретения, а она рассказывала, как учится быть настоящей царевной. И хотя между ними больше не было той благостной детской невинности, что прежде, Василиса чувствовала себя рядом с названным братцем уютно и спокойно. Только любой передышке приходит конец. Впереди ждали рудные топи в Тригорской пуще, встречи с матушкой и тяжелые женские разговоры. Но Василисе сейчас об этом думать не хотелось. Сердце ей грело воспоминание о вчерашнем вечере, когда во время прощального ужина Радей, смущаясь, сказал: «Тут Пафнутий десерт приготовил. Мужчине я бы на посошок налил, а тебе от меня угощение напоследок». «Пафнутий, неси!» Остроухий, большеглазый познайка торжественно водрузил перед Василисой блюдо, накрытое серебряным колпаком. Взмах руки, снятый колпак, изумленный взгляд царевны. «Ты ты запомнил!» На большом фарфоровом блюде, расписанном синими драконами и цветами, лежала черствая краюха хлеба с кусочком прокопченного в дыму сала и пучком дикого вонючего чеснока. То самое угощение, что вкуснее всех лакомств мира.